Явление седьмое. Скалозуб, Чацкий, София, Лиза. София бежит к окну. «Ах, боже мой! Упал! Убился!» Теряет чувство. Чацкий. «Кто? Кто это?» Скалозуб. «С кем беда?» Чацкий. «Она мертва со страху!» Скалозуб. «Да кто? Откуда вы?» Чацкий. «Ушибся! Обо что?» Скалозуб. «Уж не старик ли наш дал маху?» Лиза хлопочет около барышни. «Кому назначено-с не миновать судьбы?» Молчалин на лошадь садился, ногу в стремя, а лошадь на дыбы. Он об землю и прямо в темя. Скалозуб. Поводье затянул. Ну, жалкий же ездок. Взглянуть, как треснулся он, грудью или в бок. Уходит.